Я отрицательно покачала головой, кивнув в сторону пациента на операционном столе. К моему изумлению, Харриет отпрянула от окошка и появилась в дверном проеме, подошла к белой доске, висящей на дальней стене. Схватила специальный карандаш и, не выпуская трубку из рук, большими буквами написала «Шон Норт». Харриет никогда не ладила с техникой, так и не научилась нажимать на кнопку телефона «Отключить звук». Любой из нас мог обучить ее этому за минуту, но всех веселили ее кривляния. Обычно, находясь в процедурной, я ни с кем не разговариваю, но на этот раз рука сама потянулась к телефонной трубке. «Помешал спасать жизнь несчастному ежу», — протянул Норт с этим своим явно не британским и совершенно ни на что не похожим акцентом. «Месячному зайчонку», — ядовито ответила я, — «чем могу быть полезна?» Краем глаза я заметила, что Харриет замешкалась. «Подумал, что вы захотите узнать свежие новости. Я беседовал с кураторами по присмыкающимся всех больших зоопарков, а еще разослал по электронной почте запросы главным поставщикам и частным коллекционерам. Никто не признался в том, что у них сбежал тайпан». «Почему-то меня это не удивляет». «И меня тоже. В любом случае, думаю, полиции следует проверить сухопутные маршруты и паромы, причаливающие к северо-восточному побережью. Может быть, частные яхты. В аэропортах довольно хорошо поставлена служба таможенного контроля. Поэтому я был бы удивлен, если бы контрабанду удавалось провозить самолетом. Полагаю, что тайпан попал сюда, в Великобританию, по воде, а до того по суше, через Азию, Россию и Восточную Европу, возможно, даже через Скандинавию». «Вы поделились своими догадками с полицией?» «Я здесь персона нон грата. Каждый раз, когда в Западном Дорсете змея разгуливает на свободе, обвиняют меня. Я решил, что в полицию лучше обратиться вам». «Премного благодарна», — бросила я. «А почему таким сварливым тоном? Он просто хочет помочь. Кроме того, с кем Норту еще делиться своими предположениями? Кстати, тайпан — самка, и, как все самки, довольно ворчлива». Харриет продолжала маячить неподалеку. «Отдаю трубку Харриет», — сообщила я. «Кажется, она хочет получить ваш автограф». Я отдала телефонную трубку и снова занялась перевязкой. Большую часть дня шел дождь, поэтому к вечеру воздух был насыщен запахами земли и травы. Когда я подъезжала к Бурнлейн, низко даже вокруг машины носились стрижи. В том месте, где дорога делала крутой поворот, я всегда притормаживала, что в данном случае меня и спасло. Прямо посреди дороги стояла на коленях женщина. Она не могла не слышать шума приближающегося автомобиля, но даже глаз не подняла. Внимание этой пожилой женщины было приковано к чему-то, лежащему перед ней на дороге. Я остановилась и заглушила мотор. Женщина что-то шептала маленькой собачонке, которая тяжело дышала и явно страдала от боли. Я выпрыгнула из машины. Женщина заметила меня и протянула ко мне руки. «Взгляните на мою собаку», — с трудом проговорила она над треснутым старушечьим голосом. Ей было не меньше 80. «Взгляните на моего бедняжку Бенни, он не может встать». Я присела на корточки рядом с ней. Бедняжка Бенни, грубошерстный бордер-терьер, тоже был старым. Выглядел он чрезвычайно больным. Мутные глаза смотрели в никуда. Кожа под шерстью воскового цвета. Дыхание прерывистое. «Он ранен?» — спросила я. «Сбила машина?» «Нет», — ответила старушка. «Он просто упал, остановился и свалился. Я не могу его поднять». Бордер-терьеры — маленькие собаки высотой 40 сантиметров. Да и сама старушка выглядела хрупкой и очень болезненной. «Давайте занесем его в дом», — предложила я, вставая. «Там я его осмотрю. Вы можете встать?» С этими словами я наклонилась и бережно подхватила старушку под мышки. Несмотря на теплый вечер, на ней были плотное пальто и красная шерстяная шапка. Где-то я уже видела ее раньше, видела эту красную шапку, но не могла вспомнить где. Она тихонько застонала, но не от боли, просто старость и болезни. Я отвела ее к машине. Это оказалось непростым делом, потому что она ни на секунду не желала оставлять своего пса без присмотра. но, наконец, мне удалось усадить ее в салон автомобиля. Потом я вернулась за псом. Его поводок оставался пристегнутым к ошейнику. Я крепко обмотала поводок вокруг пасти, нечто вроде временного намордника. «Что вы делаете? Осторожнее!» — крикнула старушка, высунувшись из машины так, что чуть не вывалилась из нее. «Я не причиню ему вреда. Я ветеринар», — отозвалась я. «Сейчас я его осторожно подниму, потом мы отвезем его домой». Я просунула одну руку под плечо Бенни, а вторую под его таз. Он стал извиваться, пытался меня цапнуть, но поводок крепко держал его челюсти. Пес был легким, как пушинка. Я быстро перенесла его в машину и пристроила у старушки на коленях. Она снова начала нашептывать что-то ему на ушко. Единственное, что мне удалось узнать, это ее имя — Виолетта Баклер, и где она живет. Я проехала несколько сотен метров до ее дома на Картерс-Лейн. С Бенни на руках я последовала за Виолеттой в дом и вернулась назад во времени. Мы оказались в длинном узком коридоре с отстающим от пола линолеумом и рваными обоями в пятнах сырости. Мы миновали одну закрытую дверь, Виолетта распахнула вторую в дальнем конце коридора. Я вошла за ней в старомодную комнату, служившую одновременно кухней и гостиной. У задней стены возле двери черного хода была установлена допотопная раковина, а пространство под ней закрывала грязная занавеска в цветочек. По другую сторону двери стояла электрическая плита, которой лет было больше, чем мне. На месте одной из конфорок зияла дыра, которая за долгие годы обросла грязью и почернела. В буфете, отделанном пластиком, стояла посуда из разных сервизов. Чашки и блюдца в большинстве своем были с отбитыми краями, со стершимся рисунком. Еще в комнате имелись два стула, ни на один из которых я не захотела садиться, складной стол, приставленный к стене, и изгрызенная пластмассовая корзина для собаки. Опустившись на колени, я положила Бенни на потертый коврик перед электрическим камином. Я включила камин, пробормотав, что псу необходимо тепло, потом повернулась к Виолетте. Хозяйка, насколько я могла судить, была в ненамного лучшей форме, чем ее пес. Она заметно дрожала. Может быть, у нее шок? С собакой я знала, что делать. С расстроенными старушками нет. «Миссис Баклер, вам нужно присесть», — сказала я, поднимаясь. «Я сделаю вам чай, но прежде осмотрю Бенни. Вы сможете потерпеть?» Она не ответила и, казалось, даже не заметила, как я расстегнула на ней пальто и усадила на один из стульев. От электрического камина толку было чуть, в комнате все еще было довольно прохладно. Я не стала снимать со старушки ни пальто, ни шапку. Где я уже видела эту шапку? «Думаете, мне стоит позвонить ветеринару?» — спросила она, ни на секунду не отрывая взгляда от пса. «В Хонитоне есть врач, я его как-то вызывала сразу после смерти Джима, но он так дорого берет». «Я сама ветеринар», — напомнила я, опять опускаясь на колени и открывая сумку. Потом я повернулась к ней лицом и выдавила улыбку. «Соседей я денег не беру». «Вы говорите, ветеринар?» — сказала Виолетта. «Трудно добираться в город в ветклинику, автобусы же отменили». «Давайте-ка я осмотрю вашего пса». У старушки на глаза стали наворачиваться слезы. «Сделайте милость, дорогая», — с трудом выговорила она. Я отвернулась и сосредоточилась на пациенте. Пес лежал у камина, тяжело дыша. Мне не понравились его мутные глаза и липкая шкура. Я не сразу нащупала пульс, очень слабый. Подержала в руках каждую лапу, все холодные. «Сколько ему лет, Виолетта?» «Не помню точно». 4, может быть, 5. Я попыталась спрятать улыбку. Как пить дать Бенни было не меньше 12. Я протянула руку и погладила пса по спине, по животу, каждую лапу. Живот раздулся, но в целом пес был очень тощим. Бенни опять начал кашлять. «Давно он кашляет?» — спросила я. Виолетта озадаченно посмотрела на меня, как будто на школьного учителя, задававшего трудный и совершенно неприличный вопрос. «Он стал кашлять на прошлой неделе», — — наконец призналась она. «Я дала ему свои настойки лютиков». Я вытащила стетоскоп и послушала сердце Бенни. Ясно прослушивались шумы. «У него хороший аппетит», — продолжала я расспрашивать. «Бенни любит поесть, это правда. Всегда хорошо кушал». Я вновь перевела взгляд на лежащего передо мной пса. Если не считать вздувшегося живота, кожи да кости. Я могла бы и дальше задавать ненужные вопросы о собаке, но не надеялась получить на них ответы. Более того, я была почти уверена, что знаю причину его недомогания, и я считала, что должна предложить усыпить собаку. Но знала я и то, что не смогу этого сделать. Это не по мне. Зато немногое время, что я провела в обществе Виолетты, я поняла, что пес значил для нее все. Лечить домашнего любимца и лечить больную дикую лисицу — вещи совершенно разные. «Что я буду делать без Бенни?» — прошептала Виолетта, как будто прочитав мои мысли. «А и правда, что?» Но я не могла избавиться от чувства, что очень скоро перед старушкой встанет этот вопрос. Бенни, я была почти стопроцентно уверена, страдал от хронической сердечной недостаточности. Если бы вовремя распознали болезнь, пса можно было бы вылечить медикаментозными средствами, но Бенни уже слишком стар и болеет давно. Виолетта, ему необходим покой. Завтра я сделаю ему укол, введу препарат под названием фуросемид, это мочегонное. Непонимающий взгляд Виолетты. Я попыталась объяснить доходчивее. Необходимо вывести лишнюю жидкость, скопившуюся в его организме. Это поможет сердцу биться. Есть шанс, что Бенни станет лучше, если же нет. Я не была уверена, все ли из сказанного она поняла, и меня не покидало ощущение, что настоящая опасность подстерегает Бенни завтра утром, когда Виолетта забудет о его сердечном приступе и вновь попытается вывести на прогулку. Я поднялась с колен. Взглянув на часы, поняла, что у меня еще есть время для вечерней пробежки, если уж утром побегать не получилось. Однако как я могла оставить взволнованную, дрожащую Виолетту, которая никак не могла согреться даже в пальто и шапке? Я спросила, не сделать ли чай. Она буквально встрепенулась, услышав мое предложение, и я поняла, что не уйду. В кухне Виолетты была большая кладовка, но деревянные полки были пусты, их покрывал толстый слой пыли. Я нашла упаковку с пакетиками чая, небольшую пачку сахара и картонный пакет несвежего на вид молока. Похоже, она перебивалась консервами. Интересно, когда в последний раз она ела свежеприготовленную пищу? Где она берет продукты? В поселке только один магазин, в котором размещается и почта. Там можно купить хлеб, молоко, яйца и масло. Все остальные продукты либо в сухом виде, либо консервированные. Виолетта из-за отсутствия автомобиля и автобусного сообщения не в состоянии покинуть поселок. Должно быть, у нее нет родных, в противном случае она никогда бы не оказалась в столь жалком состоянии, не была бы так привязана к собаке и не зависела бы от незнакомых людей, изредка проявляющих сострадание. Протягивая ей чашку чая, я вспомнила, где видела Виолетту раньше. 3 дня назад она присутствовала на поселковом собрании. Сидела с 4 другими стариками, одного из которых, как я теперь знала, звали Эрнест Эмблин. Они все молчали, но слушали очень внимательно. «Виолетта, можно задать вам вопрос?» Она подалась вперед, внезапно встревожившись. «Я пыталась вспомнить, когда умер Уолтер Уитчер», продолжала я. «Уолтер, который жил в конце поселка, в доме, сделанном из 4 хибар». Что-то изменилось в лице Виолетты. Она опустила глаза. 4 хибары?» — прошипела она. «Мы дивились, зачем они их объединили. Мы ведь и так все знали». «Прошу прощения». «Они были плохими парнями. Дерзкими плохими парнями. Все, за исключением Уолтера». Она подняла на меня бледно-голубые глаза и продолжила. «Мы все жалели Уолтера. Он раньше выращивал георгины. Просто загляденье самых разных цветов. Однажды я выразила свое восхищение, когда он работал в саду, и на следующее утро нашла на пороге букет георгинов. Как мило с его стороны. Да, действительно. Виолетта, вы помните, когда он умер? А Уолтер умер? Она поморщилась, так была огорчена. Бесполезно. Виолетта с трудом могла вспомнить, что произошло всего лишь час назад. Я кивнула. Несколько месяцев назад. Я не помню, чтобы его хоронили. Интересно. Гарри умер. Однажды ночью Гарри напился, он вечно напивался. Шел домой по железнодорожному полотну, вскоре после того, как вернулся сюда, и попал под поезд. Кто такой этот Гарри? Муж Виолетты? Она ведь говорила, что его зовут Джим. Я помню похороны Эделины. Попыталась я зайти с другой стороны. Прошлой осенью, в ноябре, верно? При упоминании о смерти Эделины я вновь почувствовала приступ раскаяния. Она умерла одна в собственном доме из-за хронического воспаления легких, не выдержала сердца. Она пролежала мертвой 4 дня, прежде чем почтальон обнаружил ее и обратился в полицию. А еще говорят, что в маленьких поселках все друг другу помогают. Я огляделась, что-то не видно было, чтобы кто-то помогал Виолетте. Неужели ее ждет участь Эделины? «Эделина?» — Виолетта отрицательно качала головой. А я ждала продолжения. По ее поджатым губам было понятно, что она невысокого мнения об Эделине. «Наглая бесстыдница, в обтягивающих платьях, с сиськами, выставленными на всеобщее обозрение». Виолетта наклонилась ко мне, как будто нас могли подслушать.